все зависит от того, как думает человек. Соломон говорит, каковы мысли в душе человека, таков и он. И вот моя сегодняшняя задача, дорогие радиослушатели, задать вам один весьма важный вопрос. Ваше отношение к Иисусу Христу зависит от того, что вы думаете о Христе. Поэтому я вас спрашиваю, что вы думаете о Нем? Так или иначе, рано или поздно, каждому из нас придется ответить на этот вопрос. Судьба нашей вечности зависит от того, как мы ответим на него, и что мы сделаем с Иисусом Христом. Христос сказал, «Я есть путь и истинная жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Значит, или Он был Богом, согласно Его собственным словам, или же Он был обманщиком, одно из двух. Поэтому ответ на вопрос, что вы думаете о Христе, определит, на какой стороне стоите вы, или вы за Христа, или же вы против Него. Быть нейтральным к этому вопросу невозможно. И вот, чтобы помочь вам оформить ваши мысли, чтобы вы правильно ответили на этот вопрос, чтобы ваше мнение о том, кем был Иисусом Христом, был скристаллизировано, мы опять приведем вам несколько свидетелей, которые засвидетельствуют нам о Нем. Вообразите себе, как мы это сделали в прошлый раз, что вы на суде и являетесь одним из присяжных заседателей. Ваш долг, как члена присяжных, выслушать каждого свидетеля, и после того, как все свидетели высказались, вы должны будете сделать вывод, виновен подсудимый или нет. В нашей прошлой беседе мы выслушали несколько свидетелей касательно личности Иисуса Христа. Эти свидетели были все враждебно настроены против Христа. Иными словами, самые ярые враги Христа высказались о Нем, и мы обнаружили, что ни один из них не имел обвинения против Иисуса Христа. Наоборот, все они, желая обвинить, свидетельствуя против Христа, невольно засвидетельствовали за Него. Все эти враги Христовы подтвердили Его невинность, Его святость и Его божественность. Заключительное слово, например, Пилата было «Я не нахожу никакой вины в этом человеке». Жена Пилата должна была сказать «Не делай ничего праведнику тому». Предатель Иуда в отчаянии восклицает «Согрешил я, предав кровь невинную». А сотник, казнивший Христа, видя смерть страдальца, говорит «Воистину он был Сын Божий». Мы выслушали сторону врагов Христовых, и мне кажется, что мы с ними поступили справедливо, дав каждому из них свободно высказаться, что они думают о Христе. Да пусть любой вольномыслящий атеист, безбожник приведет своих свидетелей, каких только он имеет, и пусть они засвидетельствуют против Сына Божия, если таковы найдутся. Я боюсь, что выйдет так же, как вышло с врагами Христа, все они... Не замечая этого, в один голос должны были засвидетельствовать за Него. А отговорка, что, мол, Христос был мифической личностью, не устоит при доказательствах самой истории. Она, наоборот, покажет, что такой человек или большой невежда, обманщик или просто безумец. Теперь на место свидетелей мы приведем друзей Христовых. Если мы хотим знать всю правду касательно разбираемого нами дела, тогда следует выслушать обе стороны, как врагов, так и друзей. Поэтому на этот раз пусть засвидетельствуют друзья его. «Был человек, посланный от Бога». Так начинается жизнеописание первого нашего свидетеля. Человек этот был послан, чтобы представить Иисуса Христа. Это не был какой-нибудь фанатик. Он был человеком Божьим, которого не мог склонить мир. Ни лесть, ни золото, ни положение не имели своего влияния на него. Сегодня вы не нашли бы его в среде знатных и влиятельных. Он был одним из бедных, ел он самую скромную и обыкновенную пищу, акриду и дикий мед. Одевался он, не в шикарные шелковые одеяния, а в грубую одежду из верблюжьего волоса. Выйдя в пределы Иорданские после 30-летнего пребывания в пустынях, он взывал к людям: «Покайтесь, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Началось сильное движение среди народа. Люди приходили тысячами слушать этого огненного проповедника, чтобы каяться и креститься в реке Иордане. Народ слушал его с восхищением, когда он говорил ему, что он лишь предвестник, предтеча того, который должен прийти. «Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня», — говорил он, — «у которого я недостоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Наконец пришел тот чудный день, когда Иисус, плотник из Назарета, явился на берегах Иорданских, и Иоанн, видя Христа, не хотел крестить его. Но Иисус сказал ему: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Иоанн, знавший только послушание, допускает Христа, поступая по его слову. С того момента Иоанн изменил текст своих проповедей. Теперь его текстом стал «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Вот что думал Иоанн о Христе. Иоанн был лишь голосом, вопиющим в пустыне: «Исправьте путь Господу». Ученикам своим Иоанн указывал на Христа, говоря: «За ним следуйте, он Агнец Божий. Я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий». Время не позволяет нам дольше остановиться при этом свидетеле, хотя многое еще можно было бы добавить о свидетельстве Иоанна Крестителя о Христе. Выслушаем теперь другого. Приведите сюда Петра. Пожалуй, лучшего свидетеля мы не найдем, чем Симона Петра. Ведь однажды Петр отрекся от Христа. Пусть он встанет теперь на место свидетелей и спросим его: «Петр, ты отрекся от Христа и сказал, что не знаешь его, не так ли, Петр?» И я вижу, как слезы струями текут по его щекам. «Это самая большая ложь, которую я когда-либо допустил себе в жизни. Я его знаю, да, я его хорошо знаю», — говорит Петр. «А скажи нам, Петр, что ты о нем думаешь? Каково твое мнение о Христе?» Слушайте, как отвечает Петр: «И так твердо знайте, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли». Вот что думал он о Христе. Таково было его свидетельство, стоящего перед тысячной толпой в день Пятидесятницы, среди которой были те самые, которые распяли Иисуса Христа. Когда Христос задал вопрос ученикам: «За кого люди почитают меня, Сына Человеческого?», они ответили: «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью, а иные за Иеремию или за одного из пророков». «А вы за кого почитаете меня?» — спрашивает Христос учеников. «Ты Христос, Сын Бога Живого!» — отвечает Петр. «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой суши на небесах». Да, Петр знал его. И, стоя перед огромной толпой, собравшейся в день Пятидесятницы в Иерусалиме, он говорит: «Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли, ибо нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Теперь приведем сюда злодея, того, которого распяли вместе со Христом. Это был известный преступник, так как крестной смертью казнили только самых больших преступников. Разбойник этот послужит хорошим свидетелем. Приведите его сюда, пожалуйста, выслушаем тебя. Как Матфей, так и Марк говорят нам, что оба разбойника, идя на место казни, злословили Христа, говоря: «Если ты Христос, спаси себя и нас». Но вдруг что-то произошло, что-то невероятное. Сердце одного злодея было тронуто. Не могу сказать точно, что коснулось его сердца, но можно предположить, что это была молитва Христова: «Отче, прости им, ибо не знаешь, что делают». Его сокрушила любовь Христова. «Должно быть, это необыкновенный человек, — думает он, — у него иной дух, чем у меня. Это ведь не что иное, как молитва Бога человека. Слушайте теперь, что говорит разбойник на кресте. Мы осуждены справедливо, потому что достойные по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал. Вот что думал разбойник о Христе. Мы слушаем свидетельство Фомы. Неверный Фома только тогда убедился в воскресении Иисуса Христа, когда Христос вошел в горницу при закрытых дверях, став посреди учеников, сказал им: «Мир вам!» Только минуту до этого Фома говорил: «Если не увижу на руках его ран от гвоздей и не вложу перста моего в раны от гвоздей и не вложу руки моей в ребра его, не поверю». Явившись среди них, Христос говорит Фоме: «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». И Фома воскликнул: «Господь мой и Бог мой!» Вот что думал он о Христе. Он принял Христа как своего Господа и Бога. О, пусть Господь рассеет всякое неверие и сомнение в сердцах каждого из нас! Но перед нами другой свидетель. О, какого чудного свидетеля мы имеем в Иоанне! Он был ближе к сердцу Спасителя, чем кто-либо из других учеников. Это был ученик любви, который, возложа голову свою на грудь Иисуса, слышал биение его сердца, преисполненного любви. О, как любил он Иисуса! Это Иоанн, который нам говорит, что Иисус — свет мира, что через Него все начало быть, что Он есть воскресение и жизнь. Время не позволит нам переглянуть Его Евангелие, Его послание и книгу Откровений и узнать, что думал Иоанн об Иисусе Христе. Но если вы хотите узнать самые подробные, глубокие, прочувственные истины, говорящие об Иисусе Христе, то читайте то, что написал Иоанн о нем. Иоанн был со Христом в течение всего его служения, и лучшего свидетеля о Христе вы не найдете, чем этот галилейский рыбак. Теперь прослушаем, что хочет сказать еще один человек. Он небольшого роста, по ремеслу делателей палаток, но и в то же время признан как один из самых больших умов того времени. Имя его Савел Тарсянин. Он был одним из самых ревностных гонителей христиан. Но в один день по пыльной дороге в Дамаск, дыша ненавистью к верующим, встретился с воскресшим Иисусом Христом. «Павел, скажи, что ты думаешь о Христе? Скажи нам твое мнение о Христе. Какое значение имеет Иисус Христос в твоей жизни?» «Что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетую», — отвечает Павел. «Да, и все почитай тщетую ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитай за сор, чтобы приобресть Христа, ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение, ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем». Да, такого мнения был он о Христе. С первой встречи с тем, который умер на Голгофе, сердце Павла было всецело предано ему. Все в этом маленьком человеке было на 100% отдано Христу. И если вы хотите узнать, что думал он о Христе, то читайте его послание. Но мы имеем других свидетелей. Многие хотели бы засвидетельствовать сегодня о Христе. Писание полно ими, но мне кажется, что достаточно. Присяжные заседатели, слушающие мой голос, разве вы не убеждены, что Христос больше, чем человек, что Он действительно был Богом, явившимся во плоти? Однако же в заключение мы послушаем свидетелей из иного мира. Ангелам дано было только один раз засвидетельствовать людям о Христе. Пастухи близ Вифлеема слышали это свидетельство, когда предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их. И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Вот что думал ангел о нем: «Спаситель, Христос, Господь». И затем их было большое множество, славящие Бога и взывающие: «Слава Вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». О, возлюбленные, чудные Евангелие, радостная весть! Вам родился Спаситель, который есть Христос Господь. Что вы сделаете с Ним? В заключение выслушаем последнего свидетеля, и пусть его слово будет окончательным. Свидетель этот — сам Бог Отец. Когда Иоанн стоял на берегу Иордана, окруженный несколькими сотнями людей, слушающий его пламенную проповедь, явился Иисус Христос. Крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и се отверзлись небеса, и голос неба глаголиши, как говорит Слово Божие: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Нам говорят, что Иегова Ветхого Завета был Христом Нового Завета. И ученики Священного Писания подтверждают, что в течение 4000 лет Бог Отец ни разу не говорил с человеком. Со времени падения Адама до дня явления Христа в Иордане Бог Отец прямо не говорил с человеком. Но в момент, когда Христос, крестившись, вышел из Иордана, Бог Отец нарушает 4000-летнюю тишину, и мы слышим Его голос, свидетельствующий о Сыне Своем, Иисусе Христе: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». О, возлюбленный, если сам Бог благоволит Сыну, то почему нам не любить Его и не следовать за Ним? Что вы думаете о Христе? Но есть еще вопрос. Этот вопрос был задан позже Пилатом, когда он спросил иудеев: «Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом?» Мой дорогой друг, это будет моим заключительным вопросом тебе. Что ты сделаешь со Христом? Я не имею права нарушить свободу твоей мысли, но теперь, после того, как ты выслушал всех этих свидетелей, я спрашиваю тебя, что ты сделаешь с Иисусом Христом? Я умоляю тебя, выйди вперед и заяви, на чьей ты стороне. Если в глубине сердца твоего ты веришь, что воистину Христос Сын Божий, Спаситель мира, воцари Его в твоем сердце. Сейчас сделай это ради блага твоей бессмертной души и ради Него, пострадавшего за тебя на Голгофском кресте, и ты найдешь то, что ищет твоя душа — жизнь, мир и радость. Все ты найдешь в Иисусе Христе. Заканчивая нашу сегодняшнюю программу, я еще раз хочу тебя спросить, что ты сделаешь со Христом? Разреши Ему войти в твое сердце, о друг, пока Дух Святой тебя зовет. Не отклони Его нежный призыв. Откликнись и дай Ему место, сделай это. Склони твою голову, где бы ты ни был, и скажи: «О Боже, я грешник, но я верю, что Иисус Христос — Сын Божий, и что Он умер за меня на кресте, пролил свою драгоценную кровь за меня. Господи, войди в мое сердце, прости мои грехи. Ради Иисуса Христа. Аминь».